Затем Ала ут-Даула направился в Хамадан, и шейх поехал вместе с ним. В пути снова вернулась к нему болезнь. Прибыв в Хамадан, он понял, что силы его ослабли, и их уже недостаточно для устранения болезни. И шейх перестал лечить себя, стал говорить: «Управитель, управляющий мною, уже бессилен управлять, и ныне бесполезно лечение». И пребывал он в таком состоянии несколько дней, а затем отправился под покровительство Господа своего. Погребен он в Хамадане, жизнь его продолжалась 58 лет, а смерть его произошла в 428 году. 428 год хиджары соответствует 1037 году по юлианскому летоисчислению. Ибн Сина скончался 18 июня 1037 года. «Все, что было у него, — пишет Семенов в биографии Ибн Сины, — он роздал бедным, отпустил своих рабов на свободу и, как сообщают источники, умирая в полном сознании, прочел стихи: «Мы умираем и с собою уносим лишь одно — сознание, что мы ничего не узнали». Семенов, Абу Али ибн Сина Авиценна, Сталинабад, 1953 год, страница 84. Мавзолей ибн Сины до сих пор служит местом паломничества. Его труды выдержали испытания временем и прочно вошли в золотой фонд культуры человечества. На надгробье рубаи, приписываемые как Ибн Сине, так и Омару Хайяму: «От праха черного и до небесных тел я тайно разгадал мудрейших слов и дел. Коварство я избег, распутал все узлы, лишь узел смерти я распутать не сумел». Перевод Липского. По призыву Всемирного Совета Мира в 1952 году во всех странах отмечалось тысячелетие со дня рождения Ибн Сины по мусульманскому летоисчислению. Широко была отмечена эта знаменательная дата и в СССР, особенно в республиках Советской Средней Азии. В дни празднования были прочитаны лекции о жизни и деятельности великого ученого, организованы выставки рукописей, ценных старинных изданий трудов Ибн Сины. К юбилейной дате вышел в свет первый том «Канона врачебной науки» на узбекском и русском языках, перевод которого был осуществлен Академией наук Узбекской ССР при участии Академии медицинских наук СССР. В 1952 году в Багдаде был созван Конгресс востоковедов, посвященный памяти Ибн Сины. Большой международный конгресс, также посвященный памяти Ибн Сины, было намечено провести в Тегеране в 1952 году. Однако, поскольку организаторы конгресса планировали сочетать его с открытием мавзолея и памятника, конгресс состоялся лишь в 1954 году. Среди участников этого конгресса были крупнейшие востоковеды, в том числе большая делегация советских ученых. В сентябре 1980 года отмечалось тысячелетие со дня рождения Ибн Сины по юлианскому летоисчислению. К этой знаменательной дате Академией наук Узбекистана было выпущено в свет второе издание «Канона врачебной науки», а Академии наук Таджикистана — 10 томов произведений Ибн Сины. Торжественные юбилейные сессии были проведены в Москве, Душанбе и на родине Ибн Сины в Бухаре. Отметили юбилей Ибн Сины многие зарубежные страны. Канон врачебной науки. Создание крупных обобщающих трудов, своеобразных энциклопедий, было сложившейся традицией в медицине древности и средних веков. К древнейшим сводам медицинских знаний относятся индийская аюрведа, китайские наньцзин и нэйцзин. Крупные энциклопедические труды по медицине написанное индийскими врачами